Глава 6. Это была не безликая больничная палата. Это была настоящая комната. Красиво обставленная, чисто убранная и очень уютная. Широкая, аккуратно заправленная кровать, кожаный диван, журнальный столик овальной формы, цветы в плетеных кашпо, картина с горным пейзажем в деревянной раме. Все эти предметы интерьера гармонично сочетались друг с другом, создавая самую приятную обстановку. Только запах был неуютным, смесь средств для уборки и лекарств. В центре комнаты, в инвалидной коляске, неподвижно сидела женщина в темно-синем платье с туго заплетенной черной косой. Сначала меня оттолкнула ее напряженная поза, но когда я увидел ее лицо, то не поверил своим глазам. Это была Лаура! Это была она, моя Лаура! Черные волосы, карие глаза, бледная кожа, грациозные руки, сложенные на коленях. Это же Лаура! Не сдержавшись, воскликнул я. Артем тут же обернулся ко мне и прошептал укоризненно. Мужик, ну ты чего? Я же просил тебя стоять молча. Приди в себя. Это не Лаура, это ее сестра Лана. Просто они очень похожи. Я сделал глубокий вдох, чтобы унять волнение, но все было бестолку. Сердце все равно бешено колотилось в груди. Лана была копией Лауры, вот только выглядела старше. Возле темных выразительных глаз были заметны первые морщинки, и кожа уже потускнела, не сияла юностью. Лана была гораздо полнее, чем Лаура. Но, боже мой, в остальном она была точь-в-точь, как ее погибшая сестра. Артем подошел к Лане, сел рядом и осторожно взял ее руку. Та даже глазом не моргнула, сидела и смотрела перед собой, как восковая статуя. «Здравствуй, Лана», — тихо произнес Артем и коснулся губами бледной щеки женщины. «Сегодня я пришел не один. Это мой знакомый, его зовут Сергей. Прости, если он напугал тебя. Он работает на кладбище, где похоронена твоя сестра, представляешь?» Я попрошу его приглядывать за ее могилой. Артем повернулся ко мне, и я с готовностью закивал головой, дескать, обязательно пригляжу. А Лана продолжала сидеть, не шевелясь и не моргая. Потом Артем начал говорить ей что-то на ухо так тихо, что я не мог разобрать ни единого слова. Иногда он улыбался и ласково поглаживал безвольную руку Ланы. Она выглядела слабой и совершенно беззащитной. От этого на меня вдруг нахлынула жуткая ревность. Мне не хотелось, чтобы Артем касался этой женщины. Она — это живое напоминание о моей возлюбленной. Я изо всех сил сдерживался, чтобы не взять Артема за грудки и не оттащить его от Ланы, которая сидела на диване, словно восковая кукла. И вот, когда нервы мои были на пределе, в комнату вошла молодая медсестра в белом халате. «Здравствуйте, Артем Сергеевич!» «Давненько вы не заезжали», — проговорила она. «Работы навалилось по горло, Анечка», — шепотом ответил Артем. «Обещаю исправиться». Медсестра улыбнулась и поставила на столик перед Ланой белый чемоданчик с лекарствами и шприцами. «У Ланы Викторовны время витаминной капельницы», — проговорила она. «Может быть, вы подождете ее в саду?» «Анечка, у меня и моего спутника сегодня не так много времени». «Дайте нам побыть здесь еще пару минут, и мы покинем ваш уютный сказочный лес. Не будем мешать капельницам и прочим важным процедурам». Медсестра снова улыбнулась Артему, кивнула и бесшумно вышла из комнаты. Артем в очередной раз взял руку Ланы и поднес ее к губам. «Прости меня, милая, что долго не навещал тебя. На следующей неделе обязательно приеду, расскажу все свои новости и побуду с тобой подольше. Пойдем с тобой гулять в дальнюю рощу, как ты любишь». Он наклонился к ней и поцеловал, на этот раз в губы. Я дернулся, словно меня пронзило током, выбежал из комнаты и направился к выходу из этого роскошного склепа. Меня переполняли тревога и ревность. Мне не нравилось это место. Как ни украшай больницу, она останется больницей с медсестрами, уколами и запахом лекарств. Артем догнал меня в саду. «Вот так она и живет после смерти Лауры», — тихо сказал он. Я лишь пытаюсь разнообразить ее существование, как могу. Я внезапно остановился, посмотрел в лицо Артему и спросил. «Можно я буду иногда навещать ее? Ты слишком занят, а я буду заменять тебя». Артем задумался, а потом ответил. «Нет, не стоит. Ты чужой, незнакомый мужчина. Не нужно пугать ее». «Но она же все равно ничего не соображает. Ты же сам так сказал!» — воскликнул я. «Да», — голос Артема стал напряженным. «Но иногда с ней случается нечто вроде нервных срывов. Приступы спонтанные, неконтролируемые. Часто во время них она травмирует себя. Их может спровоцировать любой стресс. Поэтому лучше не стоит ее лишний раз тревожить», — так говорит ее врач. Я понимающе кивнул, хотя на самом деле ничего не понял из слов Артема. Как может быть истерика у того, кто ни на что не реагирует? Если, как он говорит, Лана ничего не видит и не слышит, как ее может что-либо побеспокоить? Все это было за пределами моего понимания. Но разве я мог настаивать? Артем когда-то давно был женихом Ланы. Если бы она не впала в это состояние, они бы поженились. Он 10 лет заботится о ней, обеспечивает ей идеальные, комфортные условия жизни. Да у нас в стране большинству людей и не снилась такая роскошная жизнь, какой жила Лана, сама того не подозревая. Артем просто святой человек. Его сердце наполнено искренней любовью. Так размышлял я, пока мы шагали к машине. Назад мы ехали молча, слушая радио и думая каждое о своем. Увидев по пути на обочине маленькую деревянную церквушку, я попросил Артема остановиться. Зайдя в церковь, я торопливо прочитал «Отче наш» перед иконой Спасителя и купил в церковной лавке самый дешевый крест на черной веревке. Положив его в карман, я сел в машину, и мы поехали дальше. «Ты верующий?» – спросил Артем. Я пожал плечами и усмехнулся. «После всего случившегося, хочешь не хочешь, станешь верующим». Оставшийся путь мы проехали молча. Артем высадил меня у кладбища. Я повернулся к нему и спросил. «Хочешь сходить на могилу Лауры? Она тут, совсем недалеко». Артем печально посмотрел в сторону крестов и памятников, а потом покачал головой. «Прости, мужик, но твоя Лаура мне всю жизнь испортила. Еще и после смерти пытается свести со мной счеты. Нет, не хочу». Он вздохнул, достал из кармана пачку сигарет и закурил. «Я не курю, но сегодня хочется. Странный день, правда?» «Правда», — подтвердил я, а потом добавил. «Ты это, брат, прости меня за все, за нападение и за то, что доставил тебе столько неудобств. Не извиняйся. Главное, что мы с тобой во всем разобрались», — добродушно ответил Артем. А потом добавил уже серьезней. «Завязывай с водкой, она до добра тебя не доведет». Потом Артем завел мотор и уехал, резко дав по газам. А я поплелся в сторону кладбищенской сторожки. Ночь пахла влагой, и на улице уже чувствовалось дыхание приближающейся осени. Отовсюду к сторожке по земле полз густой холодный туман. Я шел по нему, утопая по колено в белой облачной дымке. Дойдя до могилы Лауры, я остановился. Отовсюду здесь слышались звуки и шорохи. Я уже привык к ним, к этим кладбищенским перешептываниям, к ночным стонам могил, к протяжному скрипу памятников и крестов. Покой усопших очень раним, если его потревожить, они дают о себе знать. Сегодня мне тоже придется нарушить их мертвый сон. «Лаура!» — мой громкий крик эхом пронесся над кладбищем. Я стоял возле ее могилы, сжав кулаки и насупившись, как обиженный мальчишка. Она обманула меня, воспользовалась моей доверчивостью. Она стерва, а не женщина, коварная искусительница. «Лаура, выходи!» — вновь прокричал я в темноту. Ответа не было. Я сел на могильный холм, обхватил руками голову и заговорил. «Вот ведь как получается. Ты обманула меня, Лаура. Оказывается, все, что ты мне рассказала, вся эта твоя трагичная история, все было враньем. Самое ужасное, что я чуть было не убил ни в чем не повинного человека. Артем ведь ни в чем не виноват. Он не виноват в том, что ты, словно одержимая, влюбилась в него. Я не смог договорить. Сильнейший порыв ветра сбил меня с ног, и я упал на спину. Это была она, Лаура. Она нависла надо мной. Белое платье взлетело в воздух, черные волосы беспорядочно рассыпались по спине и плечам, губы скривились, а глаза засверкали яростными огнями. «Не смей произносить вслух имя этого мерзавца!» Пронзительный вопль пронесся над кладбищем. Такой я никогда прежде не видел мою Лауру. Это была одновременно она и не она. Жуткое бледное лицо приблизилось, и страх накатил на меня огромной ледяной волной. И я только сейчас увидел, что глаза Лауры пусты и черны. В них нет жизни, нет чувств. В них нет ничего, только смерть и пустота. Влюбленный глупец! Как я мог увидеть в них любовь? Она околдовала меня, приворожила. Я медленно поднялся на ноги и попятился к сторожке, ступая на чьи-то могилы. Но мощный порыв ветра вновь сбил меня с ног. Ты обманщица! Ты лгала мне о своей любви! Теперь я все знаю о тебе! Артем мне все рассказал! — прохрипел я. Ты самоубийца, Лаура, поэтому и не можешь упокоиться! «Как ты мог поверить этому извергу? Как ты мог усомниться в том, что я тебе рассказала?» Ее голос превратился в отвратительный визг. Она висела в воздухе, подсвечиваемая сзади светом фонаря, горящего над сторожкой. Ее длинные волосы обвивались темными змеями вокруг головы, а глаза были наполнены зловещей тьмой. «Ты предал меня! Я не прощу тебе этого!» «Не прощу!» Руки призрака потянулись к моей шее. Я не почувствовал прикосновения, но все мое тело сразу же сковал жуткий холод. А потом горло сдавила невидимая петля. Я схватился обеими руками за горло, пытаясь освободиться, но призрак душил меня все сильнее и сильнее. Тело мое ослабло, в глазах начало темнеть, в ушах застучало. Я хватал воздух ртом, но петля сжималась все туже. Неужели это все? Вот так закончится моя жизнь? И тут я вспомнил про церковный крестик. Как же я не догадался сразу надеть его на шею, старый дурак! Кое-как нащупав крест в кармане штанов, я достал его и надел на голову. Лаура завизжала, отлетела далеко в сторону, замерла неподвижно между могилами. Удушье тут же прекратилось. Я долго кашлял и плевался, а когда оглянулся вокруг, никого не было. Лаура исчезла, испарилась. Ветер стих, и кладбище вновь накрыла плотная, тягучая ночная тишина. Я заправил крест под футболку и поплелся к сторожке. На душе было тяжело, как будто только что у меня вырвали кусок сердца. Артем убедил меня в том, что Лаура при жизни была сумасшедшей. Но я был так очарован ею, что не мог до конца поверить в это. Этот ее убийственно-темный взгляд так и стоял перед моими глазами. Следующие несколько дней пролетели как в тумане. Я не брал в рот ни капли, работал на автомате и старался не смотреть в сторону могилы Лауры. Ночью я выходил на крыльцо сторожки в надежде увидеть призрачный силуэт хоть издали, но крест был на мне. А значит, надежды были пустыми. Я все время думал о сестре Лауры, о самой Лауре, об Артеме, конструировал мысленно их историю и так, и эдак. Сердце было не на месте, я чувствовал какой-то подвох во всем этом. В конце концов, мыслей в голове скопилось столько, что все перепуталось, скрутилось в узлы. Мне стало казаться, что я и сам схожу с ума, а может, уже сошел. В этом, кстати, уже были твердо убеждены и парни-копальщики, с которыми я больше не общался, и мой начальник. И вот однажды, когда Женек и Вован пришли на работу, Вован протянул мне белый конверт. «Что это?» — спросил я. «Твой расчет. Ты уволен, братан», — грустно вздохнув, сказал Женек. «С чего это? За что?» — возмутился я. Вован хлопнул меня по спине и сказал на ухо. «Не слушай его, Серега. Это обычное письмо. Достали только что из ворот. Писем нам тут еще никогда не приходило. Ты первый. Может, у Сереги появилась тайная поклонница? Или поклонник? — загоготал Женек. Заткнись, придурок. Какой еще поклонник? Ты в своем уме? — гаркнул я, выхватывая белый конверт из руки Вована. Ой-ой, вот ты и показал свои гнилые зубы. Ну-ну, смотри, как бы я тебе их не переломал. Зло огрызнулся Женек. «Парни, не надо ругаться. Сегодня и так день тяжелый. 7 покойников впереди. Пока всех зароешь, руки отвалятся. Что за невезуха? Мрут и мрут, как мухи!» — вздохнул Вован. Мы все сразу же замолчали. А когда парни, выпив по 100 грамм для рабочего настроя, ушли рыть могилы, я аккуратно вскрыл загадочный белый конверт. Внутри лежал сложенный пополам листок бумаги, на котором неровным почерком было написано всего несколько слов. Я прочел их и опешил. Потом перечитал снова и уставился непонимающе в стену. Потом я взял белый конверт и покрутил его в руках. Никаких почтовых меток на нем не было. Это значит, что кто-то лично привез его ночью и оставил в воротах. Вот только кто это мог быть? Я взял листок и снова перечитал послание. Потом сунул письмо в карман и торопливо вышел из сторожки.